Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мироволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух был единственно знаменитый в то время сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали Сухаревский губернатор. Десятки лет он жил на Первой Мещанской в собственном двухэтажном домике, вдвоем со старухой-прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире. Это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, садил на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко. В квартире его, все знали, было много драгоценностей, но он никого не боялся. За него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал, принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами и, главным образом, с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, ну, разыщет. Сами громилы скажут и своего выдадут. Был с ним курьезный случай. Как-то украли медную пушку из Кремля, пудов 10 весу, и приказало ему начальство через 3 дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги, чтоб была у меня пушка. Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян, чтоб завтра пушка оказалась где приказано. На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте у стены. Благодарность получил. Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены, послушными громилами, принесена на Антроповые ямы и возвращена в Кремль. А первая так и исчезла. В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне 2 ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров. Громилы и карманники очень соболезновали. «Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было!» Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, прямо голыми руками бери».